О том, что произойдет в это дождливое воскресенье, догадывалась почему-то одна «Нью-Йорк Таймс». Читая ее в самолете, я узнал о Жириновском больше, чем мне хотелось бы. А в понедельник, услышав о результатах выборов, друзья спрятали глаза. Им было стыдно за свой народ, оказавшийся недостойным демократии. Люди, однако, всегда недостойны демократии. Именно поэтому китайцы изобрели все, кроме нее. Они верили, что всякая политическая система должна рассчитывать на худших. Лучшим закон не писан, и свобода им не нужна. Разве что от себя, как Будде. Нам сложнее. Особенно моим друзьям, многие из которых рисковали судьбой, чтобы сделать возможным выборы, которые они пропустили. Воскресенье выдалось пасмурным, а для демократии дождь часто страшнее танков. Сон в кармане. Я всегда любил свои сны. Отнюдь не потому, что они ярче жизни, скорее наоборот. Наяву сновидческая реальность кажется бесцветной, угловатой и плоской. В ней совсем нет периферии. Видение направлено только на тебя, а все остальное, то, что прячется у нас за спиной, отсутствует за ненадобностью. Дефицит изобразительных средств сновидения искупает теологическими достоинствами. Сон – пример, если не источник любой метафизической модели. Он позволяет, более того, обрекает на жизнь сразу в двух мирах, ведущих внутри нас свой беспрестанный немой диалог. К тому же во сне нам чужды сомнения. Только там мы живем с завидной уверенностью, что окружающая реальность единственно возможная. Спящий забывает о том, что спит. Ночью наша расколотая неверием душа вновь срастается, чтобы испытать лечебную целостность мировосприятия, лишенного недоверия к окружающему. Каким бы причудливым ни казался сон днем, ночью он яснее фантика. Подлинная фантастика сна сосредоточена не в объекте, а в субъекте. Во сне мы не равны себе. Наше «я» дробится и слипается в самых прихотливых сочетаниях. Лишенные волевого центра, собирающего отдельные импульсы в единую личность, во сне мы живем всей гурьбой. Чтобы познакомиться с толпой, населяющей меня по ночам, я отправился в Сохо на семинар сновидческой йоги. Эта отрасль психоделического бизнеса обещает освоить последнюю целину распаханного мира — подсознание. Чтобы им овладеть, онейрология, переживающая сейчас бурный расцвет наука о снах, разработала методику управляемого сновидения. Вот ей-то я и пошел учиться к нью-йоркскому психологу, который в соавторстве с буддийским монахом, нередкое в Америке сочетание, выпустил к их рекомендации по искусству сновидений. Урок начался с того, что, уложив учеников на пухлые подушки, гуру стал учить нас различать акварельно тонкие градации, отделяющие сон от яви. Что бы ни думал будильник, — говорил наставник, — пробуждение — постепенный процесс. Сознательно замедляя прощание со сном, мы должны всеми силами оттягивать встречу с реальностью, ибо только в зазоре между двумя состояниями прячется третье — люсидный сон, не отличающийся от действительности, но и не являющийся ею. В люсидном сне вы становитесь хозяином ситуации, властелином вымышленного вами мира. Чтобы совершать сознательные путешествия по собственному сновидению, нужно проснуться во сне, понять, что ты спишь, и, не пробуждаясь, взять контроль над ситуацией. Тут уже можно делать что угодно — летать, превращаться в зверей, навещать покойников. При этом вы помните, что спите, но это не мешает реализму переживания. Хотя все это кажется невероятным, многие, особенно в детстве, испытывали состояние люсидности. Вопрос в том, как научиться входить в него по желанию и оставаться в нем достаточно долго, чтобы насладиться открывающимися возможностями. Учеба требует тренировки, психической дисциплины и удачи. Тем не менее, после нескольких месяцев упражнений, которые обязательно включают ведение подробного дневника снов, я достиг люсидности. Дорожа искусством, доставшимся мне таким трудом, я долго подстерегал сон позначительнее, и он, наконец, мне приснился, такой важный, что отправился бы с ним в ООН, если бы верил в здравомыслие этой организации. У каждого человека, сказал мне тот, кто заменяет нам в снах Бога, должен быть доход, равный номеру его телефона. Раньше я бы принял решение этой мировой проблемы без сомнений, но опыт люсидности не прошел даром. Пробившись сквозь кокон ночного оцепенения, я проснулся ровно настолько, чтобы успеть возразить. «Это же нечестно!» — беззвучно завопил я. «У одних телефон начинается на девятку, а у меня на двойку».